Глава 7. Отставить чудеса. Огромный конференц-зал северного крыла, напоминавший развалины римского Колизея, они прошли насквозь по сцене, вернее, по ее ржавому каркасу, застеленному неровными азбоцементными плитами. Владыка Урус остановился на секунду и поприветствовал паству поднятыми вверх руками. Прихожане, угрюмые, плохо одетые люди, во множестве сидевшие на бетонных ступенях зала, молча ответили тем же. В дальних рядах, воткнутые меж кресел, горели факелы, хотя света, проникавшего сквозь узкие окошки под потолком, было вполне достаточно. «Траур у них сегодня, что ли?» — подумал Симон, но задать вопрос счел нетактичным. В этих стенах любые, даже самые невинные, вопросы звучали порой абсолютно неприлично. Он вспомнил, как увидел именно этот зал, когда впервые попал в обком 3 года назад, в компании с очень серьезной и всем недовольной дамой из губернского санэпиднадзора. Прихожан тогда было еще больше, а выглядели они еще ужаснее, оборванные, грязные, совершенно на вид больные. И засела в памяти одна деталь, удивившая сразу. Не было запаха. Точнее, был, но совсем не тот. Запах пыли, тяжелых портьер и засохшей краски. Романтический запах музейных запасников и театрального закулисья. Простую догадку подтвердила и строго дама-надзиратель, не нашедшая на этажах обкома ни явных нарушений общих санитарных норм, ни конкретных возбудителей страшных болезней, о которых так много судачили в городе. Все собравшиеся здесь бомжи и голодранцы были по существу актерами, а их грязно-кровавые, липкие на вид и полусгнившие лохмотья оказались сплошной бутафорией. Владыка Урус читал тогда проповедь. Симон послушал немного, послушал, учуял знакомые елейные нотки. Привычный набор фраз, не по-русски построенных из вполне русских слов, оригинального смысла не уловил и заскучал. Мать с детства заставляла его ходить в православный храм, а ему не нравилось. И чем старше он становился, тем все сильнее не любил церковь. Здесь тоже была хоть и новая, странная, чумовая какая-то, но все-таки церковь. Так ему показалось тогда. А вот теперь показалось иначе. Попетляв совсем темными коридорами, где без фонарика смогла бы бродить только кошка или человек, выучивший наизусть все повороты, они внезапно оказались перед большим, зеленовато-фосфоресцирующим прямоугольником. Дверь? Точно, дверь. Силуэт старика на этом зеленом фоне поднял руку, провел ею справа в темноте, тихо щелкая клавишами пульта, кодового замка, и дверь открылась, то есть стала падать вперед, то есть нет, а она стала вытягиваться, превращаясь в длинную светящуюся дорожку. В общем, описать это было очень трудно. Но они действительно пошли по зеленой тлеющей полосе и шли долго, кажется, все время вниз. А потом была другая дверь, уже вполне обычная. Когда она захлопнулась за спиною, на мгновение сделалось совсем темно. А после сразу вспыхнул нормальный яркий свет. Это был аккуратный, чистый, хорошо обставленный и очень современный офис. Да, не кабинет, а именно офис в классическом британско-американском стиле. Черно-бело-серая гамма во всем. Яркие вкрапления мелких канцелярских предметов. Зеленые и красные глазки светодиодов. Мерцание экранов. Откуда-то вдруг вспрыгнул на стол крупный рыжий кот с широкой мордой и очень пушистым хвостом. «Мау!» — солидно сообщил он утробным голосом, и свернулся в калачик на черном пластиковом кресле. «Так, значит, это все маскарад!» Такими были первые слова, которые смог произнести Симон Грай. «Да», — сразу согласился Урус, но тут же добавил. «Мне только интересно знать, что конкретно вы имеете в виду». «Ну...» — начал было Симон и прикусил язык. «Действительно, что считать настоящим? Полуразвалившийся обком или этот шикарный офис в подземелье?» «Не мучайтесь», — сказал старик. «На самом деле действительно все маскарад. И братство посвященных, и это моя шпионская конура, и...» Владыка бросил на кресло свой монашеский плащ, и под ним оказался в вытертых джинсах и ковбойке. Оставалось отклеить бороду и снять маску, имитирующую морщины. Но этого не произошло. Похоже, борода была все-таки настоящая, да и руки его, старческие руки, с дряблой кожей в пигментных пятнах, выдавали действительно преклонный возраст. «Садитесь», — предложил владыка. «Кофе хотите?» «Лучше чаю», — довольно нагло ответил Симон. «Впрочем, уже догадываясь, что здесь и сейчас это не проблема». И действительно, очень скоро какой-то автомат сотворил чашку чая для гостя и кофе для хозяина. «Вот что, друг мой, признавайтесь сразу, записывающая аппаратура у вас с собой?» «Разумеется», — подтвердил Симон. «Так вы ее отключите, друг мой. Это мое непременное условие. Если потом у вас возникнут трудности с начальством, я предоставлю им запись нашей беседы и сумею доказать подлинность микродиска, но, смею надеяться, до этого не дойдет. Договорились?» Симон вытащил диктофон из кармана и положил на стол, освободив дисковод. «Это не обязательно, я вам верю». «Почему?» — быстро спросил Симон. «Если отвечу честно, вы не поймете и не поверите. Давайте пока обойдем этот вопрос и начнем с другой стороны. Вы подчиняетесь Котову, лично проинструктированы генералом Золотых, и собираетесь продолжать расследование, начатое Вердом. Все это так и не так. Вам только кажется, что вы работаете на КГБ. Но покуда у вас нет возможности выйти за пределы такой иллюзии, продолжайте пребывать в ней. Я бы мог сказать, на кого вы работаете в действительности, уже со вчерашнего дня, но вы опять же не поверите, а значит, это неправда». «Странная логика», — заметил Симон. «А в мире вообще много странного?» — усмехнулся Урус. «Гораздо больше, чем вы думаете. Вас, например, не удивляет моя осведомленность?» «Да, честно говоря, уже не очень. За эти два дня, что я работаю на вас...» «Я этого не говорил, заметьте». «Неважно. За те два дня, что я работаю на вас...» — упрямо повторил Симон. «Удивляться мне стало как-то даже и неприлично. Тем более такой безделице, чтобы влезть в секретные отчеты ОСПО, достаточно иметь там своего человека или парочку гениальных хакеров, читающих на просвет все, что попало в компьютерную сеть. Кстати, причины и обстоятельства убийств вам тоже известны?» «Погодите с убийствами. Сейчас мы до них доберемся. Я только сначала хочу объяснить вам кое-что о посвященных». «Что ж, ваша осведомленность в этом вопросе сомнений у меня не вызывает», — съязвил зачем-то Симон. «Но я хотел спросить о другом, если угодно, о самом важном для меня». «Валяйте», — «Спрашивайте», — небрежно махнул рукой Урус, и созданный им до этого образ властителя дум, владыки, духовного пастыря окончательно развалился. «Кто такая Изольда?» — выпалил Симон. «Изольда?» Урус был явно озадачен. «Понятно. Простите, а я-то думал, она из ваших». Симон растерянно потупился. «Значит, никакой он не бог. Просто тривиальный резидент инопланетной, скажем, разведки. И наблюдает эта доблестная служба, разумеется, только за КГБ. А лично Симон Грай нужен им, как от мертвого осла уши». «Нет», — старик промолчал. «Я действительно не знаю, кто такая Изольда. А про посвященных все-таки расскажу вам». «Погодите», — снова перебил Симон. «Если я правильно понял, ваши слова там, наверху. Посвященные не должны делиться своим тайным знанием с окружающим миром, то есть с обычными людьми, такими как я, например. Или вы уже записали меня в посвященные?» Старик грустно улыбнулся. «Давайте с этого и начнем. Вы будете, наконец, слушать?»